Приветствую вас словами Иисуса Христа. Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь. Господь нам дал эту возможность сегодня вечером еще собраться вокруг Слова Господня и с Божьей помощью спуститься с так называемых духовных облаков, на которых большинство пятидесятников сидят. Они понимают так, что значит, если они уверовали, они приняли водное крещение, духовное, меняли воли, вся работа сделана, и, значит, у них готов билет в небо. И вот эта духовная гордыня мешает им разобраться об узком пути в небо, мешает им разобраться и заняться Писанием, и исследовать Писание, и разобраться действительно все-таки сверхводно-духовном крещении. Есть ли что-нибудь еще в Библии, которое, значит, нам надо знать? Есть ли в Библии какие-то опасности, которые нас не допустят в небо при наличии водного и духовного крещения? Вот эти большинство людей, как бы я считаю, может, это немножко звучит обидно, но духовные лентяи. Они, они читают Библию, по обязанности. А вот исследовать Писание и разобраться о этом узком пути в небо встречается очень мало людей. Ну, и вот сегодня, конечно, мы немножко потревожим народ Божий конкретными вопросами. Значит, наша тема сегодня, беседа, как воспитать святую семью. Это очень пригодится молодежи, которые будут собираться жениться или выходить замуж. Это пригодится молодым семьям, которые только что, скажем, вступили в брак. Это пригодится людям средних лет, которые уже подростки, дети уже такие, может быть, 10-12 лет, где еще можно поправить положение семейное и детей еще спасти. Еще их как-то привести к перестройке и все-таки воспитать святую семью. Конечно, для тех, которые уже имеют детей, которые 20-30 лет, и уже дети в основном взрослые, как семью как таковую, надо вот чудо, надо, чтобы было Божье чудо, чтобы вся семья перестроилась по Писанию. Между прочим, все-таки и Господу и это возможно, если будет сильное желание, сильное смирение и драматическое библейское покаяние всей семьи. Тогда и это возможно. Бог может помочь все-таки собрать и привести порядок и сделать святую семью даже взрослых. Вот. Я должен как вступление сказать, что эта беседа не для всех. Это беседа для малого стада, о котором сказал Христос. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш Небесный благоволил вам дать Царство». Это беседа для малого остатка. Это беседа для маленьких групп в Америке. Для больших групп эта беседа вообще не подойдет, потому что это для них покажется очень круто. Вот, так что вы, значит, можете рассуждать в конце беседы, вы будете знать, это она для вас или не для вас. Как уже я и говорю часто, значит, друзья, ваше дело, ваш выбор. Здесь в Америке ничего не приказано. Вам не приказано быть христианами, вам не приказано быть на узком пути. Хотя Христос говорит, что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и этот путь находит немногие. Вот пожелаете ли вы стать на этот узкий путь, ваше дело? Не пожелаете, тоже ваше дело. Вот, но так или иначе, я просто решил предупредить вас, чтобы вы знали, что в мире есть две категории людей. Есть люди, которые просто званые, а есть люди избранные. Потому что сам Христос сказал: «Много званых, но мало избранных». Бог позвал миллионы христиан по всему миру, но из них очень мало избранных, которые будут в небе. Потому что мы читаем в 24 главе Матфея, говоря о кончине века, говоря о пришествии Христа, Христос заканчивает словами такими, в 31 стихе, говорит, и пошлет он ангела с трубой громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Значит, ангелы будут при восхищении собирать только избранных, званых там не будет. Лука подтверждает то же самое. Когда, значит, там хозяин приглашал на пир, на брачную вечерю, и он много позвал, все имели право прийти. Как и миллионы христиан сегодня, которые Бог позвал, имеют право быть на вечере Господней и быть в небе. Но там выясняется, что званые не захотели. У них были занятия, дела. Говорит один, я женился, не могу прийти. И сегодня многие христиане ради невесты не хотят служить Богу, потому что я женился, она так, ей так не нравится, ей по-другому нравится. Вот моя жена понимает, что это ничего и так далее. Значит, брат остался просто званым ради брака. Другие, значит, говорят, что я купил поле, я должен посмотреть его, смотреть, как там чего, что буду садить. Другой сказал, что я купил волов, должен испытать их. И, короче говоря, у всех нашлись причины. Какие? Ну, житейские причины. То есть, ну как, заботы века сего, богатство, обольщение, свадьбы, наряды, удовольствия, машины, ковры, дома, роскошные вавилонские платья и костюмы, что вы хотите. Это списку нет конца всем этим искушениям на витринах Америки. В магазинах Америки и Канады. Нет конца искушениям. И вот на почве этого, вот похоти плоти, похоти очей, на почве плоской жизни миллионы христиан не войдут в небо. Просто остались просто христианами, просто зваными. И Христос заканчивает эту притчу так. «Сказываю вам, что никто из всех званых не вкусит моего ужина, а только избранные». Вот и все. Вот так просто. Так что, дорогие друзья, вы имеете право остаться зваными просто христианами и дальше не пойти. Не пойти на путь исследования Писания, не пойти на путь отречения от всего мира, умирания, сораспятия для всякого греха и беззакония, для всякой похоти. Вы имеете право это не пойти на это. Или вы имеете право разобраться об узком пути в небо, сораспяться со Христом, умереть для этих ненасытных, грешных, блудных, злых очей и очиститься, осветиться через Слово и Дух Святой и войти в небо. Вы имеете выбор. Так что, значит, мы будем сегодня теперь рассуждать о том, как воспитать святую семью. И, как я уже сказал, эта беседа не для всех. Это только для узкого круга людей. Вот для этих, для избранных. Вот эта беседа для избранных. Это беседа для того малостада, который, значит, ищет пути в небо, который томится, но люди просто не знают. Люди мучаются, переживают. Не знают, с чего начать и где кончить. Но у них есть искренность. Они искренне желают в небо. Они готовы меняться, но не знают, как меняться, что делать. Они не знают. Вот, поэтому, дорогие друзья, мы, конечно, с Божьей помощью сегодня будем разбираться на эту тему. Вот. Вопрос семьи. Вот эта беседа будет состоять из нескольких положений. Для того, чтобы успешно воспитать святую семью и исполнить волю Божью, и иметь послушных, богобоязненных детей, значит, много, большую роль играет окружение, окружающая атмосфера, окружающие обстоятельства. Очень много будет значить в процессе воспитания семьи. Значит так, первая наша тема – окружение. И я, насколько понимаю, значит, окружение может быть только два. Первое окружение, в основном для христиан, если, значит, христиане, значит, оказались и живут в городе. И вот что окружает детей? окружает этот город. Папа и мама везут каждое воскресенье или там даже в среду там везут своих детей на собрание. Ну, кто полчаса, кто час, кто сколько минут. И вот эти дети, проезжая, жалко, что родители им не завязывают глаза, всем детям. Было бы хорошо, если бы завязывали каждый раз, когда везут детей на собрание, завязывали глаза, то было бы лучше. Значит, поскольку детям не завязывают глаза, то дети, пока мама и папа едут, то дети слушают немую проповедь. Все вот эти рекламы табака, рекламы пива, и водки, и вина всех сортов, они регистрируют, они фотографируют, и папа везет их, они фотографируют. Девочкам водка так сильно не интересует, знаете, почему-то большая часть ребят склонны к водке, и, ну, к вину. Ребята, почему? Я не знаю, почему. А девочек интересует вот эта холливудская блудница, вот эта мода, нагота, полуголая танцовщица на рекламе. И это вся Америка и Канада усыпана по дорогам эти рекламами в городах. И вот девочки, да, ты смотри, ох, какой новое платье, какая мини, красивая юбка на витрине, на большой рекламе. А там какая красавица, какая у нее талия, а я такая толстая, мне надо идти на диету. И, значит, она уже по дороге решает, что ей делать, значит, вот. Она водкой не интересуется, понимаете? А молодежь заглядывает на марку этого, на алкоголя, вот, и так далее. О чем речь? Это очень бегло, понимаете? Но молодежь в городах, ей очень трудно будет становиться вот на такой путь. И папе и маме будет очень трудно воспитать святую семью детей. Очень будет трудно. Очень трудно. Но это их на окружение. Понимаете, они окружены вот этим вот. Но это еще не все. Так это только мы едем в собрание, и уже беда. Уже молодежь, она как бы чем-то насыщается. Это немая пища такая, немая проповедь. Но это же не все, поймите, дети же ведь ходят каждый день в школу. И я вам сообщу теперь, а что в школе, какое окружение ваших детей происходит в школах? Я все это просмотрел, я бывал в школах, я вникал в программу, я видел там детей в коридорах, я видел этих развратных учительниц, понимаешь, полуголых, которые учат детей. Я все это видел. Вот. И значит, что я вам скажу, какое окружение, почему я сказал, очень важно... Воспитаете ли вы и не воспитаете ваших святую семью, святых детей, зависит от того окружения, в котором вы их поселите. Так вот, значит, что же делаешь в коридорах школы? В коридорах школы густым поражающим дымом ходит порнография на руках у детей любого возраста. Там ходят наркотики. Это эпидемия Америки и Канады. Полиция не может справляться с наркотиками в школах. Хотят ловить и ловят, но никак не выловят. Столько дельцов, которые, значит, употребляют учеников и засылают туда наркоманию. В коридоры ходит наркомания. В коридоры ходит табак. Там учатся курить в коридоре. Ну как, в школе. Вот. В коридоре там... Повальная нагота. Постоянное искушение для ваших ребят. Постоянное. Там дальше раздевают ваших мальчиков и девочек. И купаете их. Там так, ну, должны купаться. Ну, желтая такая программа такая. Значит, time for, значит, как бы такой физзет, как часть этого, значит, плоского развития, культуры, значит, раздевание, купание. И так далее. Там у ваших девочек одевают в штанишки и в шорты. Привыкают и приучают к бесстыдству, к наготе, к потере совести. Ну и ребята тоже в шортах в школе. Приучают ваших ребят, значит, что, значит, неплохо в шортах. Понимаете, о чем мы говорим, братья и сестры? На пути к воспитанию своей семьи много значит окружение. Каком окружении вы окружили ваших детей? Вот. Там в школах приучают ваших детей смотреть ТВ. Это регулярная ситуация в школах. Им пока то на почве, значит, там то физика, то они находят, значит, разные предметы. Значит, надо показать какой-то наглядный пример на телевизии. Там видео, там эти всякие кассеты. Без нету конца этим всем фильмам, которые на всякие темы. В школах с раннего возраста. Значит, вашим детям преподается это биология тела во всех раскройках и так далее. И дети все это, значит, как бы обязаны учить, вы понимаете? Под приказом. В школе свободно рекламируется эти учителями, преподается содомский грех. У нас в Канаде содомляне бились несколько лет и добились, что обязательно в школах должны быть три книги, говорящие, что содомский грех, содомская жизнь – это просто альтернатива, другой вид любви. И ученики обязаны эти учебники проходить и обязаны, значит, сдавать на эту тему экзамен и так далее. В школе это норма. Подготовка к раннему блуду с 10-летнего возраста. Там четко существует boyfriend-girlfriend опыт. Мне иммигранты на пути жалуются. Брат Борис, что делать? Мой мальчик 8 лет, девчонка 7 лет подходит к нему, говорит, подходит, значит, целует, говорит, I love you, значит, be my boyfriend. 7 лет, а ему 8. А он был ошарашен. Ошарашен, говорит, и он ее оттолкнул. Ну, вроде как бы правильно сделал, да, понял. Ну, до каких пор он ее будет отталкивать, понимаете? Ну, 8 лет он отталкивает, ну, 10 лет он оттолкнет, ну, 12, а может, 15 уже не будет отталкивать, да? О чем речь? Братья, это не смешно. Это очень серьезно. И в зависимости от того, что какое окружение ваши дети имеют, и будет решаться вопрос вечности ваших детей. Вот настолько серьезно. Этого в России не было. В России нам было намного легче воспитать детей. В Китае этого не было. Не было. Там была дисциплина, там за это наказывали, а здесь все продвигается и так далее. Итак, но что самое страшное, что уже в Америке и в Канаде делается, самое страшное, это демонизация детей. Я не знаю, вы ходите по школам, вы проверяете, чему ваши детей учат, вы вникаете все в эти subjects, что в них написано, вы проверяете или нет? Какие книги они читают, вы проверяете или нет? Это очень серьезно. Были времена, я все вникал, все просмотрел, братья и сестры, это ужасно. Но демонизации во времена наших детей не было. Но сегодня уже есть демонизация детей. Я расскажу, как это делается. Одна сестра жалуется, у нас в Бритиш Колумбии, одна сестра из церкви, говорит, брат Борис, я была поражена, я была шокирована, что делают с нашими детьми? Я говорю, что такое? Значит, трехклассник, сынок, приходит домой и говорит, мама, что такое интересное делалось в школе? Она говорит, что? Мама, я тебе расскажу. Зашла к учительнице и говорит, у нас сегодня будет новый урок. И вот, знаете что, учительница говорит, знаете что, весь класс, вы должны все лечь на спину. Вы все закройте глаза. Отключите свой ум. И потом... Вы в себе, в уме, значит, дайте имя вашему другу. Какому другу? У каждого из вас есть друг, только вы его не видите. Но вы дайте ему имя, и вы позовите его по имени, и он к вам будет приходить, и он к вам будет говорить, и он вам будет помогать в жизни. И говорит, когда, ребятки, вы можете не смеяться, или вы или выйдете, или сидите тихонько и не смеетесь. Мы говорим о серьезной вещи, это о том, что дети попадают под влияние беса, а вы смеетесь, а то, пожалуйста, это, будьте добры, сидите тихо. Итак, и вот что же, провели этот сеанс, и... Потом, значит, они начали там, ну, называть, значит, давать имена, каждый себе. Кончится этот урок, учительница вышла на перемену. А тут несколько девочек, что-то с ними начало делаться непонятное. Они начали рычать, другие что-то начали бормотать. И когда учительница зашла в класс, одна из девочек не своим львиным голосом, таким сильно грубым голосом, начала рычать и кинулась на нее и начала царапать учительницу, рыча на нее львиным голосом. Девочка лет 12. Это по-русски называется демонизация. То есть прямо буквальное, значит, научение, как детям входить в сообщение с бесами. Это ужас. Вот всем этим, понимаете, программам будут подвержены ваши дети. Вот такое окружение. То вот если вы будете стараться воспитывать ваших детей и, значит, ну как бы воспитать святую семью, это надо большое чудо, чтобы это у вас получилось. Большое чудо. Поэтому я сказал, очень важно. Сможете вы воспитать святую семью, не сможете, будет играть роль, какое окружение вы создадите вашим детям. В Америке в городах жить не приказано под пистолетом. Нет. Это свободная страна. Жить и воспитывать ваших детей в городах не приказано. Пока свобода в Америке есть. Ну вот, это один вариант, где вы будете воспитывать ваших детей. Второй, значит, вариант окружения – это сельское местность, это село. Значит, христиане покупают несколько акров, небольшой старый домик, дешевый лог, большой огород. Дети заняты Божьей жизнью, заняты приготовлением себе пищи от урожая до урожая, картошка, там, морковка и так далее, и так далее. Дети заняты полезным делом. Дети отключены от этого всего несчастья в школах. Почему? Потому что папа и мама решили, что в Америке позволяется, значит, сегодня занимать детей по христианской программе. Очень простая программа, очень доступная. Дети занимаются почти что сами. Так она, программа настолько просто рассчитана, что дети занимаются сами даже без помощи мамы. Мама только может в конце проверить. Вот, значит. Короче говоря, домашняя христианская обстановка, в каждом предмете Бог, начинается с молитвой, кончается молитвой. Домашняя атмосфера. Дети начинают школу в 8 часов, кончают в час. Кто немножко ленивые, начинают в 9, кончают в 2. Мои дочери уже много лет учат. Мои уже внучата трое, уже им старшим по 22, младшим 19. Они уже кончили школу, наилучшие отметки, кончили колледж. Отличники в колледжах получили работу, уже работают. Живые остались без этих публичных школ. Просто по домашней христианской программе. Это же самое мы советовали многим иммигрантам, когда только вы приехали, посещая 4 раза народ Божий. О чем говорим? Там намного легче детям ориентироваться в небо. Потому что все эти вот школьные искушения отсутствуют. Вот это все нечестие, все это сатанизм, все это несчастье, наркотики, и так сказать, алкоголь, все это, понимаете, искушение для молодежи отсутствует. Ну, значит, вот это вот фактически два окружения. И это многие христиане, как американцы, пошли этому пути. Из иммигрантов единицы пошли. Хотя слышали от Вашингтона, там, Массачусетс, слышали все на эту тему. Я говорю, братья, как только вы приехали, у вас кричащая нужда. С постом и молитвой вырываться из городов, выезжать в сельские местности, организовывать свои легко управляемые общинки, в единстве Духа в связи мира по всем вопросам учения Христа. Вы организуете свои христианские школы или просто будете индивидуально заниматься каждый дом сам по себе. Вот. И вы сохраните детей. Это очень опасная сегодня ситуация в городах. Я умолял мигрантов, подумайте об этом, подумайте крепко, потому что наш народ, выезжая из Китая, потерял детей. Вот только в этой причине, что остался в городах и оставил детей в школах. Потеряли детей. А детей много было. Могло быть сегодня в церквах наших, выезжих из Китая, могло быть бы 8-9 тысяч. Сегодня, может быть, сотни, 2-3 доживающих старичков. Вот так вот. Вот такой повальный Понимаете, повальное поражение. Итак, это очень кратко. Значит, будет только два окружения. Где вы пожелаете воспитывать ваших детей? Значит, ваше дело, но так ли на гору, значит, что во втором окружении намного детям будет легче, потому что они, во-первых, не есть место, где развиться, немножко там побегать, проветриться, нету, понимаешь, соседей, хулиганов и так далее. Вот, нет детей, соседей, которые их учат ругаться. Нет. Потому что просто они там живут на отшибе где-то, несколько акров. Значит, они заняты полезным делом в свободное время, у них много времени, вот, они имеют время, значит, и для Господа, и папа имеет время, значит, потому что я говорил иммигрантам, друзья, плантации Америки, Канады убирают мексиканцы и чернокожие, их ведут сотнями тысяч на пароходах каждый сезон убирать плантации Америки. Белые не хотят, белые американцы лентяи. Вас фермера американские с удовольствием примут, вас и ваших детей. И вы будете свободненько работать на фермах, будете на фермеру работать, вам дадут по $12, а тогда друзья наши, приехавшие в города, получали по $5, а фермера давали $12 белым. И которые люди послушались, американцы говорят: брат Борис, ты сказал правду. Мне дали $12. Я им говорю: слушайте, вы там, американцы запахают картошки тоннами. Ну, остается картошка. Наберете, можно брать даром. На целый сезон картошки в погреб. Там морковка, там лук, чеснок. Все это помидоры. Вот такие помидоры остаются. Такие помидоры остаются. Только круглые, одного порядка, красивые, чтобы в магазинах лежала красивая, значит, такая расцветка. Вот. Все, вы можете набирать даром на целый год, запасаться дармовыми продуктами. Вы будете еще свой огород иметь, вот, понимаете. Там можете иметь пару коз, свое молочко, свое сметана, свое все. Очень дешевая жизнь. Дома на тот момент, стоили от 5 до 10 тысяч. Ну, как, большой участок, трехспальный старый дом. Я проезжаю по городам Америки, звонил в деревни, почем у вас дома? Говорили на тот момент, 5 до 10 тысяч. Сегодня я звонил, вот взял, записал даже здесь, для интереса. Сегодня я звонил, значит, у вас дома поднялись в 3 раза. И вот есть 3 дома, один, значит, 36, другой 39, один 31. Тут недалеко, ну, куда можно, миль 25 от Рочестера. Старый дом, трехспальный, 2 гаража, а в одном один гараж. Ну, старый. Ну, хоть немножко там подкрасить, уже можно жить. Я говорю, они под столом? Нет, говорят, это легально, можно жить. Люди живут в них, ну, просто продают. О чем речь, братья и сестры? Значит, и тогда была возможность, и сегодня есть возможность, братья и сестры, попасть во второе окружение, воспитывать детей. Теперь, значит, идем дальше. Второе положение. На пути воспитания детей и святой семьи надо сговориться вместе. Муж и жена должны согласиться пойти этим путем. Если в доме будет 2 лагеря, 2 противника, ничего не получится. Надо мужу и жене согласиться. Как это по Писанию. Написано так. Пойдут ли двое, не сговорившись вместе? Вот так просто. Муж и жена должны согласиться вместе. Женушка дорогая, мы хотим воспитать святую семью. Вот есть путь. Давай начнем так. Давай, женушка, займемся своим домом, своими детьми. Давай бросим всю эту беготню и всю эту роскошь, все это беззаконие, все это вавилонское богатство бросим. Займемся детьми, чтобы нам привести их к небу. Без согласия мужа и жены на одну тему, в одну сторону, имея одну цель, ничего не получится. Значит так, что воспитание святой семьи вообще и не произойдет, если жена и муж не согласятся. Но это только по плоти, да, но ведь самое главное по духу. Жена и муж должны пройти Божью обработку. Самое первое, как мы вчера говорили, мужья должны обратить свое сердце к детям. Вот это начало. Вот без этого не получится ничего. Значит, воспитание своей семьи, святой семьи начнется с мужа. Он должен обратить свое сердце к детям, повернуться. И смириться и покаяться, полюбить детей своих в реальности, потому что до того времени у него вообще не было времени по причине вот этой суетной, роскошной, блудной, богатой Америки. У него не было времени 24 часа выбрать 2 часа для детей каждый день. У него не было времени, понимаете, насытить детей предельно, научить их, сделать их святыми Тимофеями, приготовить их духовно, вселить в них веру Божию, веру святую. У него просто не было времени. Так что начинание на пути воспитания должно начинаться с мужа. Он должен сам конкретно разобраться о самом себе, где он стоит пред Богом. Он священник дома, но он свои обязанности не исполнил. Он не исполнил свои обязанности. Ему нужно слезное покаяние за потерянные годы. Если семья уже, допустим, подрастает, ребятишка, лет 10-12, они росли как бурьян, у них нет времени. Есть такая опасность, какую, допустим, я переживал. И не зная Писания, не зная своих отцовских обязанностей, знаете, что я делал? Я в Австралии был служитель. Я имел 4 должности в церкви. Я до пота крутил церковное колесо. Значит, гнал программы церковные, и братские там, и всякие другие, значит, хоры, и, значит, журналы, и так и далее, и так далее. Ну и что еще? Я строитель, я электрик, значит, я все вопросы могу, значит, и в Австралии, в Канаде. Я жил, дети дома без отца. Я бегу и бегу. Печка сломалась, брат Борис, приезжай. Фриз сломалась, брат Борис, приезжай. Лампа потухла, брат Борис, приезжай. Леняться, залезть туда и лампочку выиграть, может, лампочка зарела? Брат Борис, приезжай, лампочка зарела. А дома парни, есть отец, брат Борис, приезжай. Я бегал даром, годами, починял людям, все, что у них ломалось. Ферна сломалась, брат Борис, 12 часов ночи, брат Борис, замерзаем, печка не работает, газ, что-то, не проблема. Я до утра копаюсь, исправляю им газовую печку. К утру кончил. Под воскресенье. Вы понимаете, о чем речь? Я думал, что я делал Божье дело. А дети были пренебрежены. Ну, то есть, мое сердце не было с детьми. Мое сердце думало, дело Божье, надо дело Божье. Написано, что надо делать, добрые дела надо делать. А я не знал, что мне поручено номер один делать дело Божье, это дети. Что я должен быть священник дома. Я должен их питать каждый день. И знаете что? Этому служителю, который понял, что надо делать доброе дело, и делать, крутить церковное колесо впустую, это все впустую, потому что от моего крутения церковного колеса дети не получили, ни мои, ни чужие, дети не стали святее, эти все церковные программы ничего не помогли, эти все воскресные колы ничего не помогли. Они становились хуже и хуже и хуже, потому что все понимают так, что надо делать дело Божие в церкви. Так все понимали. А здесь хуже и хуже. И дальше, и дальше, и дальше шли в мир, которые подрастали. Вот. Слава Богу, дети у меня были маленькие. Бог меня во время догнал, крепко налупил и заставил покаяться. Как бы это было? А так было, что Господь мне показал при всем моем служении, при всей моей беготне, при всех этих починках, что я понимал, это у меня записано доброе дело в небе, Бог все это перечеркнул. Оказывается, у меня был ноль. И Бог показал, что я иду в ад. Я видел себя идущим в ад. И я слышал голос, что если пойду дальше, погибель навеки навсегда. Вот так, дорогие друзья. То есть, кто-то у вас здесь по Рочестеру бегает и крутится церковное колесо, а дети, для детей нету часа. Дорогие братья, дорогие отцы, вам нужно слезное покаяние и перемена приоритета. Полюбить ваших детей. Скажите, как Неемия, звонит какая-то сестра, брат, приезжай, у меня кран потек. Сестра, я занят очень важным делом, не могу прийти. Так прямо в Библии написано, я занят очень важным делом, не могу прийти. Позвони там этому пламору, пусть он придет и починит тебе кран. Простой ответ. У меня дети, я опоздал, уже дети мои, уже заглядываешь в мир, уже мои девчатки играют глазками, уже дух блуда поселяется, потому что я, моя мамочка не наставлена мною, не наученная жена, она покупает эти мини-юбки, мои девочки уже любят понять, вертеться перед зеркалом, я проморгал, буду спасать детей, извините, не звоните больше, все, я кончил, извините. Если брат встревожится такой, уже есть надежда воспитать семью, еще завернуть как-то. Да, есть возможность. Есть. Так, друзья, я это пережил. Надо слезно каяться. И тогда мы хотели наверстать упущенное, и мы утром имели синий алтарь целый час, и вечером целый час поем, читаем Слово Божие, вникаем в себя, учим детей, я учу жену, и так далее, и так далее. Начала совершаться работа, но было много упущено. Надо было с самого детства, с двухлетнего возраста, надо было все это воспитать святых Тимофеев, молодых Тимофеев, которые с детства знали Священное Писание. Братья и сестры, о чем наша речь? Вторая фаза воспитания – это надо согласиться мужу и жене пойти этим путем, полюбить детей, наконец-то полюбить детей, потому что ни мама, ни папа до сегодняшнего, ни я, ни моя жена не любили детей, потому что мы им не давали времени. Дети были наши при живых родителях живые сироты. Я не знаю, как у вас в домах, я не знаю. Но так было у меня. И так было у нашего народа. Церковь, а потом эти всякие дела, всякие, значит, беготня, пустая беготня. А дети остались без призора. Их воспитала улица и школа. И наш народ потерял детей в тысячах. А могли бы быть большие церкви, святые церкви, если бы была святая семья. Но так не получилось. Нас Господь помиловал и сильно наказал, и заставил искать Писание, разобраться на эту тему. И самое первое, что Господь заставил нас сделать, это заняться детьми. И Бог помиловал наших детей. А теперь мы учим внучат вот такой жизнью жить. Поэтому, братья и сестры, значит, очень важно согласиться. Значит, первое начинается с мужа. Он должен свое сердце обратить детям, чтобы дети не подпали под проклятие, о котором мы вчера слышали. Много уже, десятки тысяч мигрантов, дети подпали под проклятие. Пошли в погибель. Теперь ваша очередь. Решайте ваш выбор, как желаете. Вот. Теперь вопрос жены. Вы никогда не воспитаете святую семью, если жена пред Богом не найдет свое место. Муж должен найти свое место священника дома и крепко вникнуть в Писание и заняться детьми и женой. Мужья должны учить жен. А жена должна настолько смириться, чтобы понять, что Бог не обманывает. Путь в небо – это путь смирения, путь покаяния. А путь гордыни, путь дух противления, spirit of rebellion – это прямой путь в ад. Я вам должен сознаться, друзья, проезжая по многим странам, мы всегда находимся в домах народа Божия, проезжая по Америке, проезжая по Канаде, по Англии, по Германии, по Бельгии, Австралии, Индии, братья и сестры. Это почти что повальное явление, что в домах жены являются командирами, являются главой семьи. Они командуют мужьями, говорят, это не твое дело, ты не понимаешь, как воспитывать детей, не твое дело, как, куда сынку разрешаю, куда доченьке разрешаю, как я формирую, что я покупаю в дом, не твое дело, только приноси гроши. Она знает все цвета, что подходит, что не подходит, все, какая правильная цена, все она понимает. Вот. И она мужа не слушается. Почти что повальное эпидемического характера явление, жены непокорные, противящиеся воле Божьей жены. То если жена не смирится, если жена не покается и найдет на свое место, и не поймет, что значит у Бога, жены, повинуйтесь вашим мужьям, как Господу Христу. Если жена не поймет тайну, в небо, тайну пути в небо, и останется вот такой вредной, непокорной женой. Это самый гарантированный путь в ад. Для ее и для ее доченьки, потому что доченьки научаются у мамы, как мама говорит в доме со своим мужем. Ведь дети все это слышат. И они, дети, знают конкретно, кто босс в доме. Дети знают. Это гибель для семьи, когда в доме глава жена, когда она командир в юбке, а большинство сегодня уже они командиры в штанах. В Америке сегодня уже, в нашем народе, женщины в штанах, мамы, уже некоторые бабушки уже, они в штанах. Ну, мы, правда, здесь 47 лет за границей. Вы за 20 лет, ваши мигранты за 20 лет вскочили в штаны в многие церкви, в тысячах. Она правильно, она полностью заняла мужское положение. Да. Да. У нее такой громкий, такой басовитый голос, такой властный голос, как у мужчины. Она в брюках, она пострижена как под мальчишку, тоже полностью как мужчина. Она приняла роль мужчины. Да. Так что воспитание святой семьи не получится, если женщины слезно не покаются и не смирятся пред Богом, и не найдут свое место по Писанию. Господи, прости меня, я не знала, Господи, что узкий путь неба включает смирную жену, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Господи, просто до меня это не доходило, Господи, я была такая наглая, такая крикливая, такая сварливая, такая командочная. Господи, я каюсь в пепле и прахе, Господи, прости меня, я, Господи, каюсь. С сегодняшнего дня я буду служиться мужа, и мы пойдем вместе, Господи, мы пойдем вместе воспитывать наших детей, воспитать святую семью. Господи, помоги нам. Только тогда что-то может совершиться, что-то может быть сделано. Если в доме останется два лагеря, если в доме будет два лагеря, папа будет деспот, который пытается детей воспитывать, пытается детей наказывать за преступление и за нарушение дисциплины, а мама будет спасительница, под чье крыло убегают детишки, что мама будет защищать, и когда папа нас наказывает, мама кричит: «Оставь, не тронь! Ты терзаешь моих детей, оставь, не тронь!» Кричит. Дети знают, кто спаситель, а кто деспот, кто тиран, кто терроризирует детей. Вы понимаете? У детей создается вот такое впечатление. И определенно же, они всегда будут идти к маме, чтобы добиться своего. И они всегда добьются. Мама всегда им разрешит. На всякие греховные папа не разрешает, но папа сведен мамой на ноль. Папа ноль без палочки в доме, у него сила, у него, значит, как говорится, авторитет мужа отнят женою. Потому что она поняла, папа не понимает, как воспитывать детей, он слишком круто, он все так сильно строгий, он сильно наказывает и так далее, нету конца. Вот. И дети это слышат, у них есть защитник, и дети уже готовые идти в ад, потому что обычно мамы, большая часть, не говорю все, но большей частью мамы потакают и подталкивают детей в ад, большей частью. Это конкретные факты. Братья по Америке стонут, брат Борис, не могу ничего сделать, хоть до развода, ну не слушай, я хочу, вот дети, говорят, дети, это грех, это нельзя. Мама говорит: не трожь, ты не понимаешь, это девочке, доченьке можно, она молодая, она должна выйти замуж. А кто ей будет любить, если она будет как старуха до пола платье? Кто будет? Она должна одеться. Это конкретные ответы мам. Представляете? И это мамы больше часто толкают своих дочерей и сыновей в ад. Бедные души не знают, что они будут отвечать за эти души, которые им Бог дал. Они просто по неведению, по своей такой упорной натуре, значит, детей толкают в ад. Поэтому, повторяю, мы кончаем этот вопрос. Пойдут ли двое, не сговорившись вместе? Пока муж и жена не станут на одну платформу, муж найдет свое место, что глава мужу Христос. И его слово должно быть властным авторитетом от мужа, что решающий авторитет есть слово. Муж решил, значит, браться за детей, воспитывать детей. А жена решила встать на свое место, которое дано Богом, поручено. А всякому жене глава муж. Когда она обретет эту тайну Божьей любви, Божьей гармонии, жены, повинуйтесь вашим мужьям, как Господу Христу. Это очень сильно сказано. Блаженна та жена, которая в это поверит. Когда у нее родится, это такая святая вера, что это сказал сам Бог. Другого пути в небо нету. Только этот путь. Путь смиренной, кроткой, молчаливой жены. Только тогда может начаться воспитание святой семьи. До этого вы можете что хотите. Живите в городе, ваши жены погибнут, и мужья вместе с ними, ваши дети погибнут. Географическая точка не сыграет большой разницы, потому что сам вопрос, что не было согласия, в доме были два лагеря, два противника, борющиеся за власть. Богу дана мужу власть, как Божье постановление. И он знает эту власть, он ответственен за это. И потому он требует. Это его право воспитывать детей, насколько он понимает, побили, что это грех, это нельзя. Вот. А мама забирает это право И что получается, большей частью, у отца она отобрала право воспитывать, а сама не имеет, Богом не дано ей власти, понимаете, чтобы дети ее служили, не дано. И кончается тем, что сыны и дочери ни папу не служат, ни маму не служат. Она кричит до изнеможения, целый день кричит, я вам накажу. И пытается наказать, ничего не получается, потому что ей Богом не дана власть. И дети обычно ее тоже не слушают. Папа не служит, потому что мама его свела на ноль в очах детей, отобрала Богом установленную власть, а сама не умеет. И большей частью дети, мать тоже не служит, и идут в погибель. Идут своевольным путем, грешным путем. Итак, дорогие друзья, мы сегодня рассуждаем с вами, что здесь должно пройти работа. Надо сговориться вместе по Писанию. Иметь одну цель, иметь одну дорогу. Одни принципы, одно понятие, как воспитать детей. Если у мамы будет одно понятие, у папы другое, толку не будет. Надо сговориться вместе. Это библейский принцип. Пойдут ли двое, не сговорившись вместе? Дальше. По слову, а мама смирилась перед мужем и перед Господом, в свою очередь. Невозможно смириться перед Богом и не смириться перед мужем. Невозможно. Такое положение не бывает. Вот. Когда мама заняла свое место, тогда они уже в любви, в согласии начинают воспитание детей. Сами теперь уже теперь начинаем воспитание. Наконец-то мы вместе начинаем воспитание детей. И цель – воспитать святую семью. Так вот, на пути к этой цели – значит, должно начаться с того, чтобы, значит, папа и мама должны конкретно привести детей к послушанию. Без послушания дальше дорога святой семьи закрыта, ничего не выйдет. Детей надо привести к послушанию. И этот опыт мы сделали в Мичиган. Молодые семьи, много семей, искренне братья хотят, но не знают, как все начинать. Я говорю, брат, очень просто, очень просто. В Библии говорится, что христиане – это есть воины. Оказывается, у Бога есть армия, а в армии Божьей, в армии Христовой есть воины. Так написано – воины. Воинство, как добрый воин. Вот. Так что есть воины большие, есть воины маленькие. Значит, дети верующих христиан – это маленькие солдатики. Это просто солдатики маленькие. Их надо воспитывать, тренировать. Как в армии тренируют? Я говорю, это очень просто. Я так делал, у меня сработало. Американцы, за которых я вам говорил вчера, что 500 людей, они так делали. Получилось, у всех семей получилось, вышло. Дети очень мирные, очень послушные. Ни крика, второго слова, отговаривания у них нету. Чтобы кваситься, чтобы отговаривать, у них нету. Просто спокойненько идут и делают. С простыми такими несердитыми лицами. Вот. Я, значит, что, делал такой эксперимент. Значит, прямо тут беседуем, и тут просто проблема. Маленькая девочка, не дает беседовать. Ей только 2,5 года. Все понимает, но такая вертлявая, шумит, терепит маму. Папа отвлекает постоянно, кто как к ней. Вроде слушает брата Бориса, и опять не к ней. Невозможно беседовать. Распыляется внимание. Вот. И я, значит, братья, говорю, давайте сделаем такой опыт. Этот опыт я вам скажу. Я это так делал, и американцы тоже делают. Значит, номер один. Добиться послушания абсолютного с одного слова. Весь секрет. Добейтесь, чтобы ваши дети с одного слова беспрекословно слушали. Просто спокойненько шли. Если надули губы, значит, еще недоработка. Значит, надо обращать и снова воспитывать. Нужно добиться, чтобы дети даже не дули губы. Просто, значит, чтобы были спокойные. Вот. Короче говоря, надо сломать злую волю Адама. Как это делается? Очень просто. Я говорю, знаете что? Начинайте с маленького. А всю семью садите. Так, папа, мама покаялись, папа, мама примирились, уже у нас два лагеря нету, мы теперь одно, мы идем плотной стеной теперь вот так, воспитывают дети. Мы хотим, чтобы вы были с нами в небе. Вот. Значит, у нас теперь кончилась масленица для вас, теперь настал пост великий для вас. У нас меняется программа. Вот. И вот такие, детки, условия. Значит, все вы с Божьей помощью в скором будущем будете служиться и папу, и маму с одного слова. Что бы мы ни сказали, на любую тему, что бы мы ни сказали вам, маленькое, большое, среднее дело, вы будете у нас служиться, вы будете очень послушными детьми. Вы должны объяснить их, ободрить, что они будут послушными дети. А они еще не знают, как это будет делаться, но а слушать, о, мы будем послушны, это интересно. До сегодняшнего дня у нас сходило все, мы, понимаете, в доме были хозяева, значит, мы были боссы, а мама была как раба, понимаешь, что дитёк кричит, мама бежит, другой кричит, ее терпит, она уже бежит туда. И постоянно мама на посылках, к вечеру мама выжатая тряпка, нету силы, так ее измотают дети, визжат, кричат, требуют, дерутся, всех надо мирить, нету конца, это в гражданской войне, в доме гражданские войны, у иммигрантов почему-то получается. Но дети такие, понимаете, ну, воюют постоянно, дерутся, но нету конца. Такие шумные дети, вот, ну, просто не дают беседы. Я уже думаю, хоть в самом брать, да их пороть, что ли. Ну, как бы то ни было. И вот что. Так, значит, начинайте трехлетний. Ага. А мне обычно самый балованный, самый вертлявый. Хорошо? Значит, папа, теперь мама говорит, папа теперь глава семьи, а я его помощница по писанию. Вот. Значит, папа мне сказал, чтобы вот, вот здесь стул, ты должен сесть на стул, сынок. Садись на стул. И я тебе говорю, тебе объясняю, чтобы ты знал, что от тебя ожидается. Мы тебя хотим воспитать, чтобы ты был послушным мальчиком. Вот ты будешь сидеть 10 минут, у тебя часов нету, я тебе скажу, когда. Ты будешь сидеть на стуле и 10 минут не шевелиться. Не можешь шевелить ни ногой, ни рукой, ни головой. Сиди спокойно и не шевелись. Это самое трудное дело для детей. Они же вот такие вот, как юла. Вот, ну как, это что, невоспитанные дети. Воспитанные дети не юла, они просто спокойно. Это все, дух успокаивается, этот бес их больше не тревожит, потому что сатана имеет до детей доступ. Конкретно. Я из Писания знаю, из Откровения знаю, что если в доме, где хаос у родителей, то сатана имеет доступ. Он приходит в дома и уходит, ни с кого не спрашивая. Он там хозяин, бес. Вот. Потому что в доме хаос между мамой и папой. Божий порядок нарушен, и там написано, не давайте место дьяволу. Оказывается, христиане могут дать место дьяволу. Могут, да, и дают. В больших домах бесы заходят и выходят, не спрашивая папы и мамы, потому что между ними он тоже имеет свое дело. Вот. Так что, значит, вот, сынок, все. Значит, ты понял, да? Понял? Кивает головой. Вот, ты будешь сидеть не шевелиться. Вот. Я скажу, когда ты должен, значит, можешь теперь слазить со стула. И обычно, значит, ну так, по Писанию, розга. Кто жалеет розгу, тот ненавидит сына. Или это правда, или это ложь. Или это сказал Бог, или это сказал человек. Вам нужно решить. На все эти темы мама с папой конкретно пройдут эти беседы и поймут, что это вот такая воля Божья. Другого пути воспитания нет. Значит, так что, значит, самое первое, значит, воспитать страх Божий в детях. И вот, значит, мама, значит, сыночка по поручению папы, значит, она его воспитывает. Как только сынок шевельнулся, сынок, она мама объясняет, что ты будешь наказан. И будешь наказан каждый раз, как только ты не послушаешься меня и папу. Ты будешь наказан. И он обязательно шевельнется. Хорошо, сынок, ложись. Крепко от всего сердца. Значит, надо прижечь. Конечно, будет скорби. Да. Опять садись, сынок. Не шевелись, пока я не скажу. Которое мудрое дитё быстро соображает и смиряется. Другое, более вольное, не поняла с первого раза, сынок, будешь шевелиться снова и снова, если надо, 10 раз, но ты будешь наказывать, и мы теперь не отпустим. Малейшее, мы не отступим. Ты будешь слушаться папу и маму с одного слова. Второго не жди больше, а то мама кричит, я тебе дам, я тебе дам, кудахчет целый день, я тебе дам, я тебе дам. И целый день кудахчет мама, и ничего не получается. Ничего не получается, мама. Ее не слушает, ее не почитает, ее пинает, они царапают, ей языки показывают. Почему? Ну, потому что мама, во-первых, мама им не дана, вот, что она забрала у папы власть, а сама ее не имеет. И вот такое получается положение. Вот и все. То, значит, это не поняла? Значит, не понял мальчик? Шевельнулся головой, все, слазь, сынок. Ты слышал, ты знал, два раза мы не говорим, сынок, значит, будешь наказан. И от всего сердца мама, папа учит, если рука очень слабо опускается, папа помогает, говорит, женушка, смелее, смелее, не бойся. Написано, рана от побоев, лекарство против зла. И мама также набирает смелость, как жиганет. О, доходит, уже рождается плач не злой. Различайте, братья и сестры, бывает плач от зла, когда ее только пыль выбивает, он сильно злится, что его тронули. А когда проходит до внутренности чрева, да, рождается плащ покаяния. Уже слышите, он жалобно плачет, кается. Уже злая воля Адама сломана. Уже она высидит 10 минут. Она высидит. Я искал теорию, а тут математика, крутится девочка 2,5 года. Но не дает. Просто. Я говорю, знаешь что, брат, может, это испытаешь? А она никогда не была битая. Ну как, маленькая девочка, мама говорит, да ты что? Когда уже мама поняла, согласилась. При мне согласилась. Да ты что, говоришь? Так сработает обязательно. И вот они взяли эту, он понес эту девочку. Там слышно, что он ей как хорошо прижег розгу. У них и розга, между прочим, есть. Вы все должны в домах иметь розгу, повесить по всем стенам на первый месяц. Потом не надо вообще детей бить. За месяц у вас будут послушные дети. Конечно, сухом не 19 лет. Очень хорошо начинать с такого молодого материала. Вот. И все. Очень он ее понес. Там, значит, он хорошо и прижег. Он просит ее, он объяснил, что будешь слушаться, будешь сидеть, потому что не сидит. Он посадил, она соскочила, смеется. Тут пришла, дрыгается, задирает ноги, понимаешь, что вот такая мини у ней. Ну, буквально, вот такая мини у девочки 20 года, вот такая мини. Понимаете? Задирает голые ножки кверху, всех фотографирует, значит, это. И не понимает. Значит, уже села, но все-таки начинает слазить. Доченька, я тебе сказал, ты не поняла, идем снова. И он понес ее второй раз, дольше просидела, опять зашевелилась. Он сказал, сиди и не шевелись. Она опять начала ножками шевелить, как хочет слазить. А ты не поняла, идем, доченька. И он сносил ее 3 раза. И потом мы беседовали 2 часа, дитё спокойненько сидела, дала всем споки, и все было хорошо. А мама уже больше не рыдала, потому что когда я начинаю наказывать, мать рыдает просто. Ну того жалко, и дитё кричит, вот сердце раздирается. Вот, потому что написано, говорит, когда ты накажешь его, значит, не возмущайся криками. Мама, не возмущайся криками. Это Писание, это Слово Божие говорит, не возмущайся криком. Ты накажешь его, он не умрет. Это я читаю ему Слово Божие, но цитирую, чтобы сократить время. Ты накажешь его розгой, он не умрет, но ты спасешь, мама, его от преисподней. Поймите, насколько это серьезно, насколько это важно. В детях с детства, значит, привить послушание. Бог говорит, не жалей розги. Дальше. Розга обличения делает мудрость. Эта девочка помудрела в момент. Ну, такая глупость совершает, но нету конца, потому что не битая. Вот. Через 3-й раз помудрела. Такая мудрая, спокойная девочка. Мы беседовали 2 часа. Она уже успокоилась. Мирная личика сидит, не шевелится. Потому что папа сказал, не шевелись. 2 часа. А я вам предлагаю только начинать с 10 минут. А все старшие пусть смотрят. Это ваша очередь. Теперь ваша очередь. Мы с ней работаем, а ваша очередь. Вот. И здесь все притихли. Мы последний вечер просто имели чудесное общение. Только он одну немножко гайку подкрутил, а все остальные уже стали мирные. Объяснили, что теперь ваша очередь. Мы решаем. Потому что жена поняла. Она говорит, я просто разрывалась. Я говорю, я так злилась на мужа. Говорит, ну как это же так мучить детей. Он так сильно кричит, ты избиваешь. Нет, не избиваешь. Розга ничего не сделает. Не отобьет ни печенок, ничего. Ну, о чем речь, братья и сестры? Значит, 3 на пути к воспитанию. Первое – это окружение, вы должны решить. Второе – это согласиться вместе. Третье – приведите всех детей к полнейшему, беспрекословному послушанию. Иначе святой семьи не будет. Если в доме дети непослушные, вредные, злые, не смирившиеся, не возымевшие страх Божий по Писанию, святой семьи, это будут бандиты, это будут хулиганы, это будут вольные люди, живущие своей жизнью в будущем, когда они вырастут. Итак, Господь говорит, гневливый пусть терпит наказание. Дальше. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Не переживайте, что он кричит. Пусть кричит, это для него полезно. Пусть он знает, что он терпит наказание заслуженное. Вот. Дальше. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит эту глупость от него. Так написано. Я вам просто 4 места Писания. Дорогие братья, дорогие сестры, поверьте Богу, срабатывает каждый раз. У нас сработало, у американцев сработало, там, значит, работали над некоторыми канадскими семьями, молодые семьи, у них тоже сработало. Послушные мирные дети, и не займет долго, не надо их годами наказывать, нет. Месяц-два они поймут, и они, значит, аккуратные, мирные, послушные дети, делают все, что скажешь, беспрекословно, направляются мир в семье. Вот, так что, друзья, значит, секрет Святого Дома – детей привести к послушанию. Но это мама должна поверить Писанию, что папы обычно верят, что так надо делать. А мамы никогда не верили, потому что сильно запрещали папам наказывать детей, бились, воевали, и дети, значит, дети знают, что тут в доме два лагеря, и они знали, где спасаться, и получается, значит, авторитет папы исчезал, и ничего не получалось. Дети остаются непослушными. А когда общим фронтом в согласии срабатывает, значит, это вопрос послушания. Итак, дорогие друзья, значит, мы о чем мы сегодня рассуждаем. Это как воспитать святую семью. Закрепляю снова. Очень много сыграет окружение, в которое ваших детей как бы поместите. Очень важно будет, и без этого ничего не получится, сговориться вместе. Полюбить друг друга снова, муж и жена, потому что обычно, когда два лагеря при создании детей, обычно там уже любовь потерялась. Через покаяние, через смирение. И третье, это значит что? Воспитывайте солдатиков, воинов Христовых. Значит, приведите их к послушанию. И вам будет очень легко, очень легко. Да, и наконец, значит, но это пока по плоти, да, пока по плоти. А теперь конкретно идем к воспитанию по духу. Можно, действительно, в армии же все воспитывают, железная дисциплина. Даже неверующие люди могут слушаться, взрослые люди могут слушаться в армии. Это вы, наверное, пережили армию. Но они же все-таки неверующие, они в небо же не идут. Но ваша задача детей к небу привести. Вот что. Вот теперь мы идем к четвертому пункту. Значит, детей привести к святой жизни. О чем наша тема? Как воспитать святую семью? Значит, им надо перемена внутренняя и внешняя. И если вы поступите по Библии, у вас сработает. Прежде чем детей, значит, воспитать в духовном порядке, в духовном плане, как вам самим, как мужьям, надо пройти очищение через Слово. Женам также надо пройти очищение через Слово. То есть, чтобы они поверили Богу, что вот путь для жены в небо – это конкретное послушание мужу, признание Божьей власти над нею. А потому она и должна носить знак власти над нею для ангелов. Это знак связан, это покрывало связано с небом, с ангелами. Это не культура, это не традиция, это серьезная вещь. Это связано с вечностью. Это для ангелов, не для мужа. Муж так и так знает, что ты непослушна. Ты покрываешься, но ты непослушна, значит, оно не срабатывает. Значит, должно оба. Полное послушание, и как знак, что ты послушался, вот это вот. Потому что получается лицемерие. Якобы носишь покрывало, а ты-то его не слушаешься. А ангел это видит. И все это записывается в книгу. Записывается. И дашь отчет. Будут открыты книги, и будут судимы, понаписано в нем, жены, на вас пишется книга ангелами, чтобы вы знали. И ангелы каждую минуту наблюдают за вами, как ты носишь покрывало. Как лицемер ради церкви, чтобы такая церковь постановили, или ты соединила это с небом, и ты покорилась власти Божьей, что над тобой Бог поставил мужа как авторитет, как власть. Ангелы это знают. И когда два сработают, когда два соединятся, ты, значит, по Богу в смирении повинуешься Ему, то ангелы записывают, да, у ней этот знак теперь совпадает с ее духовной внутренней натурой. И записывается это в книге жизни. А есть другие книги. Но как бы то ни было, значит, о чем речь? Мы говорим сегодня, значит, о том, значит, повторяем, Первое, я пытаюсь все это время закрепить. Значит, первое окружение, в которое вы детей ваших поставите. Второе, сговориться вместе, пойти общим фронтом, покаянные, очищенные, освященные через слово. Третье, конкретное послушание. Добиться конкретного послушания без проблем. Да. И четвертое, это надо пройти очищение через слово. Как мужу, так и жене. Начнется с этого, с мужа, кончится с женой, а потом уже можно воспитывать детей по Писанию. Вот. Теперь, если вы поверите Библии, то в Библии делают так. Когда израильский народ отступал и ходил в непослушании, неповиновении, Бог сильно его наказывал. Вы помните, допускал врагов, их убивали, их мучили, их брали в плен, жгли деревни, жгли города, забирали их неурожай и все такое, значит, и прочее. Бог сильно их наказывал по плоти. Вот. Но когда они возвращались к Богу, заметьте, что самое первое, что, значит, цари богобоязненно делали, они послали священников, и священники учили народ и очищали всю страну от идолов, от всех привычек окружающих народу, от всех обычаев, от всего нечестия, от всякого нечестия, от всех блудников, от всех блудниц, которые в израильском народе заводились. И все это, и вот написано, и истребил всех блудников из земли. Значит, очищали землю, очищали дома, очищали от заклятой одежды, все это очищали. То если вы поверите Богу и начнете с этого, прежде чем детей подвести к духовному воспитанию, надо очистить ваши дома от всего этого окружающего. Мама и папа уже должны достаточно знать из Писания, разобраться на все темы жизни, что оскверняет детей, что в доме заклятое, что в доме неугодное Господу. И потому что мама и папа должны начать с очищения домов, прежде чем привести детей к духовному воспитанию. Как тогда очищали, значит, всю страну от всего мирского, всего языческого, всего грешного, всего развратного, всего мерзостного, так вы должны очистить ваши дома. Мама и папа должны согласиться. Разбить телевизии – это мерзость. Видики выкинуть. Рок-н-ролл, музыка, которую молодежь служит, выкинуть. Все нечестие убрать, всякие эти игрушки убрать сатанинские, все эти компьютеры и компьютерные игры надо убрать. Конечно, если Господь вам поможет так разобраться, чтобы, если вы идете в сельскую местность, да, там компьютеры не нужны. В хомскулинг компьютеры не нужны. Вы спокойненько будете, ваши дети будут заниматься по книгам, спокойненько, 8 начали, в час кончили, они уже свободны, могут поиграть, немножко порезвиться, поработать в огороде, там покататься на лошадке. Ну, такая мирная, спокойная жизнь. Абсолютно такое Божье окружение, все натуральное, все такое простое, нету детям искушения, вы понимаете? Вот. Вот. Значит, самый первый шаг – это нужно очистить дом от всего мерзкого, мирского. Но прежде, конечно, папа, мама должны сами умереть. Поэтому я говорил мигрантам, друзья, вы вот залазите по все эти долги. У вас дома стали, понимаете, такими громадными домами, дворцы, каких на Украине, в Китае, такие вы не видели. Вот. Вот. Такое украшение в домах, масса на дом, понимаете, за 200-300 тысяч долларов, а потом еще оформить дом, красоты, его сделать красивым, понимаешь, красивыми мебелями и так далее. Еще надо 50 лишних тысяч долларов. В долгах по уши. Папа, мама на работах, дети беспризорные, улицы воспитывают. Друзья, надо все это переменить. Надо все это оставить. Надо повести себя, как странники-пришельцы. Говорят, брат, ну что нам делать, у нас долги? Братья, если хотите, поступите по Писанию. Продай твое имение, суть свои планы. Вот. И это, значит, положь эти деньги Божьи банк. Ну как? Освободитесь от долгов. Выезжайте в деревню Америки, купите за 30 тысяч долларов. Если у вас долг, допустим, дом ваш стоит 200 тысяч долларов, а вам 100 тысяч долларов вы должны, так вы купите за 30-35 тысяш долларов дом трехспальный, немножко его подкрасите, вы можете спокойненько жить, а у вас 60 тысяч долларов будет на Божье дело. Вы будете иметь лишние деньги, если вы пойдете этим путем. Вы можете давно быть без долгов. Иммигранты давно могли быть без долгов, уже 20 лет тому назад. Если послушаться, допустим, немощного раба Божия, потому что на эти темы Господь нам повелел говорить. Нас Господь послал Духом Святым на эти темы, на все, на духовные, на плотские темы, говорит, как в Америке можно легко устроиться, как можно очень спокойно жить. На эти мы всем говорили. Поэтому, друзья, значит, вот такое положение. Надо очистить домы от языческого, от мирского, от грешного. Телевизии, видики, кассеты, рок-н-ролл, все нечестие. Блудные эти все, понимаете, модные брюки, костюмы. Все это нечестие. Все это заклятая одежда, как я вчера вам говорил. Одежда джинсов, одежда, исписанная зверями и письменами. Это Бог сказал конкретно, заклятая одежда. И за заклятую одежду Бог наказывал. И Бог конкретно некоторым личностям в Канаде открыл, что за это будет Бог наказывать. Это никогда в истории мира не было такого, что сатана всех одел в одежду джинсов. Россия вся в джинсах. Англия поехали в джинсах. Бельгия вся в джинсах. Германия вся в джинсах. Поехали, понимаете, на Австралию все в джинсах. Но дети дьявола. А потом дети Божьи. Ну извините. Как и так вышло, что люди не понимают, что Бог накажет всех таких надевающихся в одежду племенников? Бог накажет. Написано конкретно. Ну неужели непонятно, что это пришло от мира сего, от сатаны, и это его оформление. Он своих детишек одел в эту одежду. Как же получилось, что вы, понимаете, не попросили Духа Святого и взяли одежду на племенника? Как это вышло? Ведь это же не был источник Духа Святого. Вы же не получили откровение Духа Святого. Дети мои! Одевайте святую одежду, как прилично святым, одевайте все в джинсы. Вы же не имели это откровение. Откуда пришло? Только от мира. Конкретно. На землю Бог объяснял, это было видение. Это заклятые две одежды. Поэтому, если вам Бог даст милости, объясните вашим детям, дети, это одежда мира сего, это одежда племенников. Дети мои, мы будем все это сжечь, мы будем все это уничтожать. Мы очистим наши домы от всех мальчишеских, понимаете, джинсов, всякого сорта, независимо, верхняя или нижняя. Дети, мы из Писания разобрались, что вся эта блудная одежда, короткие юбки, мини, все это нечестие, обтянутые юбки, прорехи, все это мир сей изобрел. Все это от мира сего, это блудная одежда, это одежда блудниц. Дети, мы все это кончаем, мы все это очищаем. Мы будем одеваться, как святые. Мы будем письмо Христово всеми узнаваемое. Нас узнают на улицах. Дети, мы будем святые люди. Бог хочет, чтобы мы по Писанию Нового Завета одевались как стыдливо и целомудренно. Это заповедано, это нет выбора. Нам нет, если мы говорим, хотим небо, нам нет выбора. Нам обязаны это исполнить, друзья. Значит, надо очистить дом от всего языческого, от всего мерзкого, от всего развратного. Чтобы в доме бес больше не имел доступа. Дух блуда, который сегодня буйствует в иммигрантских церквах. Дух бесстыдства, дух наготы буйствует. И нужно все это очистить, чтобы дети могли быть спокойные, мирные, скромные, стыдливые. Иначе ваших девочек и мальчиков будет мучить этот дух. Дух наготы, дух бесстыдства, дух блуда. Это конкретно. Из Писания это все расписано в Писании. Поэтому, дорогие друзья, значит, если поверите Богу, как Израиль очищал всю страну, все домы, а всякое нечестие от блудников всего, значит, нужно очистить дом свой. А тогда, наконец, начинать уже воспитание детей по духовному плану. Вот. По духовному плану. И потому, дорогие братья и сестры, мы сегодня говорим, как воспитать святую семью. Надо для детей создать конкретно духовную, здоровую атмосферу, свободную от мира и греха. Надо создать такую атмосферу в доме. Как написано, не положу пред очами моему в дом вечно непотребное. Я буду ходить в непорочности в доме моем. Дорогой отец, дорогая мать, научитесь ходить непорочно в доме вашем. Научите ваших детей ходить непорочно в доме. Они будут непорочно ходить и на улице, потому что это воля Божия. Поэтому, значит, без очищения дома, без отречения от мира, без бескомпромиссного удаления всего мерзкого, бесстыдного, мерзкого, греховного, мирского, языческого, иноплеменного, без очищения толку не будет. Враг будет иметь доступ. Не верите, я вам расскажу такой конкретный случай. Одна сестра сильно покаялась, Бог ее переменил. Она вникла в Писание, стала очень покорной, мирной, послушной женой. Она уже все поняла, она любит Библию, она молительница. Господь, значит, уже начал к ней говорить. Все наладилось. Но что она сделала? Она раньше ходила на пляж и имела купальник. Купальники. А когда покалывалось все, значит, ну как, все, значит, одежды переняли, все, а купальники положила, значит, на дно комода, в ящик такой. И, значит, подумала так, может, когда-нибудь мы съездим на горячие воды, где-то попариться, значит, ну где-то так, ну, есть такие приватные воды бывают, что можно как бы лечиться, уже более как бы в взрослом возрасте была она, то вот, может, когда придется подлечиться, то, значит, пригодится купальники. И она положила их на дно комода. Потом, значит, вот, значит, прошло 10 лет. Уже она на пляже не ходила, уже покаялась, все отвергла. Больше никогда на пляже не будем ходить. Вот все. 10 лет прошло. Она видит сон. Заходит она в дом свой с улицы. Видит дом весь вычищен, весь чистый, убранный, все аккуратно. И она подумала, ну хорошо. С Божьей помощью я весь дом свой очистила, теперь все кончено. Слава Богу, что Бог меня помиловал, и весь дом свой очистила. Как только она это сказала, заходит в дверь сатана, но только, правда, закутанный в белое, ангел света заходит, и он, ну, она узнала по глазам, и он идет к комоду. Она говорит, сатана, как ты сюда попал? Мой дом посвящен Господу. Мы все отдали Господу. Дом не твой, ты имеешь право. Уходи отсюда. Он не служит. Она призывает, кровь Иисуса Христа, покрой меня. Сатана, во имя крови Иисуса, уходи. Что она не призывала? Что не звала? Он спокойно, улыбаясь, идет к комоду. И когда уже он близко к комоду подошел, ее жаром отдало. Купальники. Это его собственность. Заклятая одежда. И когда она... Это к жару удало, и она проснулась. И она начала плакать. Господи, это было в 3 часа, когда она вставала молиться, значит, как раз в это время был ей сон. И она, значит, сокрушилась, покаялась. Господи, я виновата, Господи, я даже не подумала, Господи, уже это не делала им много лет, но, Господи, вот так, прости меня, я устану утром, я порежу, я уничтожу. Легла снова, помолилась, легла снова, снова видит сон. Это было уже в одни иммигрантов, 88-й год. Показывается, что мы поехали, значит, говорится, поехали к этой сестре. Очень богобоязненная сестра, очень мирная, скромная женщина, ну, крестьянка истинная, такая послушная жена у этого брата, такая мирный дух, она неболтливая, такая стеснительная. Приходим туда, значит, она имеет такую свою, значит, девочку. Значит, и она в купальниках, и вроде она сама тоже прихватила свои купальники и говорит, значит, этой женщине, этой сестре, ну что, пойдем на пляж? И говорит, мы, значит, как только она сказала, пойдем на пляж, и опять сон кончился. И эта женщина, значит, сестра сказала, неужели эта сестра, неужели она тоже имеет купальники? Если это так... В другой раз мы поедем, я узнаю, если так, воистину сказал Бог, все, кончено. Я поняла, что это такая мелочь. Сатана имеет доступ в дом. И он не служит, он приходит, и он хочет, что хочет делать, потому что это его вещь, заклятая одежда. И потом, что поехали, говорит, в другой раз, через пару месяцев, и она спрашивает сестру, сестричка, отойдем в сторону. Отошла, скажи, сестричка, ты имеешь купальник или нет? И она опустила глаза стыдливо, говорит, да. Я имею. Муж, когда ехал с Рима, то есть в Риме, купил мне, мы сходили только один раз. Он мне говорит, я больше не хожу на пляж, но у меня есть. И тогда эта сестра рассказала, вот так вот Бог показал разумление, что сатана имел свою собственность в моем доме, и он меня не слушал. Он имеет свободное право заходить и выходить. Поэтому эта сестра сказала, я не знала тоже. Прости меня, сестричка, я его уничтожу. Эти сестры уничтожили. О чем речь? Дорогие мои, поверьте, много заклятой одежды в домах народа Божия, поверьте. Когда такая мелочь, уже давно не делаем, уже больше не грешим. Но если вещь лежит, он имеет доступ, это его вещь. заклятая одежда. Поэтому очистим домы от заклятых вещей. И так, значит, теперь мы идем, значит, по Писанию. Очищение, значит, дома детей, освящение. Детей можно привести к святой жизни только через Слово. Потому Христос сказал ученикам, после 3,5-летнего служения, в конце служения Он сказал, «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». Поэтому следующее. Ваших уже послушных детей, повинуйся вам, вы уже муж и жена в согласии, уже все у вас договорено. Теперь только работа с детьми. Вы теперь начинаете вместе, дружным фронтом, муж и жена. Имейте семейный алтарь каждый день. Детям объясните на все темы жизни. Детки дорогие, вот путь неба, вот что называется праведность, вот по таким делам узнается праведный человек, вот как узнается по делам святой человек. Дети, давайте будем жить вот такими делами. Объясните из Писания им конкретные, значит, библейские грехи, что Бог называет грехом. Объясните им, дети, вот этот грех, это Бог ненавидит. Бог ненавидит любой грех. Дети мои, помните, бойтесь греха. Чтобы дети знали на все мельчайшие подробности жизни, что Бог называет грехом, и чтобы они боялись. Вы поселите в них страх Божий, потому что Слово Божие, оно живое и действенное, и оно проникает до разделения души и духа, и оно судит помышления и намерения сердечные. Поэтому дитё даже, оно будет понимать, где-то в город приедет, но если оно насыщено Словом Божиим, и оно знает, что Бог говорит, это грех, то это самое слово его будет судить, оно будет избегать греха. Почему? По Писанию, потому что написано «щит и ограждение истина его». Вы понимаете? Слово Божие будет ограждать ваших детей от греха. Оно будет ограждать, что они будут бояться согрешить. Не в смысле, они будут бояться как бы наказания, они будут бояться огорчить Господа, они будут бояться, потому что они знают, что грех Бог ненавидит, и за грех конец смерть, как написано. Всякий сделанный грех рождает смерть. Это путь в ад. Дети будут настолько наставлены Господом, настолько они будут пропитаны Словом Господним. И домашней атмосферы каждый день и каждый день, что ваши дети, так же, как и апостолы, будут очищены через Слово. Сначала папа должен быть очищен через Слово, поймет свою роль, потом мама поверит Богу. Только так путь в небо, через конкретное повиновение мужу, через конкретное смирение, через конкретное кроткое молчание духа, что драгоценно пред Богом. Мама оказывает, разумеет эту тайну пути в небо. Она также будет святая жена, смиренная, кроткая, учащая своих детей также пути в небо. Она будет помогать мужу своему и дружной семьей. Эта семья будет идти в небо, потому что, значит, Писание сделает свою работу. Братья говорят, мы молимся за наших детей, Господь их сохранит, извините. Нигде не написано молитва сделать детей святыми, что молитва их сохранит. Нет. Разве те иммигранты не молились за своих детей, которых десятки тысяч погибли сегодня, а другие на пути погибли? Разве они не молились? Молились. Братья, это обман. По Писанию так. Сработает только 3. Запомните четко, дорогая молодежь, если вы собираетесь жениться, вам намного легче. Молодой человек, если собираешься жениться, и ты не знаешь свою невесту, иди в дом ее, скажи родителям, я интересуюсь вашей девочкой, я имею план жениться, вы позволите мне с ней беседовать. Но прежде всего, сам должен сам разобраться на все темы жизни, и ты беседуешь с ней. Знаешь, значит, если у нас, допустим, согласится, для примера, ну, за тебя выходить замуж, начинай проводить работу. Знаешь что? Мы должны согласиться вместе на берегу. На берегу. Согласна ли ты вот так вот жить? Согласна ли ты вот так поступать? Согласна ли ты вот так одеваться? Согласна ли ты вот так вот, допустим, понимать? Согласна ли ты? На берегу выясни все вопросы. Пусть она все это, понимаете, четко уяснит себе. Тогда вы будете с самого начала правильно поступать, вам будет очень легко, вы будете с самого начала в гармонии, вы пойдете дружной семьей и будете воспитывать детей. Но мы говорим с тем, которые семьи, которые уже на полпути, у которых уже дети есть мелкие, у которых есть средних лет дети, тем намного труднее, потому что надо еще вот это, понимаете, два лагеря, понимаете, примерять. А тем, кто еще лагерей не имели, вы с самого начала договоритесь, пойдут ли двое, не сговоришься вместе, собираешься жениться молодой человек. Запомни самый верный путь по Писанию. Договорись с своей невестой, как мы будем жить, а как мы поступать, а где мы будем жить, а где мы будем наших детей воспитывать, а где они будут учиться, а какие мы будем ковры заказывать, а какой ты хочешь дом, какого размера, ты мне скажи на берегу, я буду знать, брать тебя или не брать. Какие ты хочешь ковры, какие ты хочешь серванты, ты мне скажи, сколько футов будет этот шкаф, в который ты будешь уставлять свою посуду, скажи мне, я буду знать на берегу. Конечно, вы конкретно должны знакомиться с вашими невестами. Понимаете, любовь слепая. Брат влюбился, кончил ему море по колено. Потому что она красивая, она умеет на каблучке, вокруг нее вертеться. Вот такой каблучок интересный, она крутится, заболтала брата, он влюбился по уши. Все, мама, папа, женюсь. Жизни не могу без нее. Не могу терпеть. Жените меня. А потом два лагеря. Лучше договоритесь на берегу. Вы будете блаженная семья. Вас Бог благословит. А тем, которые женились, два лагеря, им намного труднее. А тебе будет легче. Если договоритесь с самого начала, вам будет очень легко. Потому что у вас будет один лагерь. У вас не будет противника. Вот. Так что, значит, надо предельно насытить детей, для которых уже имеют детей. Предельно насытить Словом Господним. И потому, дорогие друзья, как это делать? Я вам расскажу свой опыт. Я уже не кратко поделился, что надо утром и вечером семейный алтарь. Отдай время, прекрати свои овертаймы, прекрати свои доллары, прекрати свои чертежи, суть планы, большой дом имеешь, большой дом, продай. Ради души детей, ради царства, ради вечности, продай дом, освободись от долгов. Купи маленькое, скромное, приличное, дешевое, старенькое, если надо. Дай им акры, дай им занятия, пусть доят козу, пусть делают масло, пусть делают сметану, пусть у вас этот огород имеет. Дайте им дело, чтобы они были деловые, работящие люди, не болтающиеся дети, которые только надо. Игры, кнопки, кнопки, кнопки и всякие игры. Забудьте за игры, дайте им натуральную жизнь. Вот. Но это по плоти, конечно, а по духу как? Вот так вот. Так делают американцы. Я спросил этого брата, как ты воспитываешь детей? С чего ты начинаешь? Я, говорит, начинаю в 6 часов утра воспитывать. В 6 часов я утра встаю, и я целый час молюсь Богу, в Библии пребываю, чтобы дать пищу моей семье. В 7 часов я поднимаю всю семью, всех детей, мама и все дети, садимся в гостиной, и сидит младенец, на руках младенец мама держит, она там его не нянчит, она прямо здесь его держит. И вот мы начинаем петь, начинаем читать Слово Божие, потом вопросы-ответы, я беседую с детьми, я их спрашиваю вопросы, они меня спрашивают, и дети захватываются такими библейскими рассказами, библейскими принципами, и у нас завязывается оживленная беседа, и дети научаются. Вот, допустим, говорит, я говорю, ну, все-таки, какие примеры? Ну, он говорит так. Значит, однажды я сделал такой эксперимент. Ну, как детям объяснить, что Бог ненавидит грех? Как объяснить? И как детям объяснить, что мы должны ненавидеть грех и мир? Как объяснить? И вот я говорю, Бог мне дал тему. Во времена Неемии, во времена Ездры, да, когда возвратились из плена в Иерусалим, там было все в развалинах, говорит. И вот, значит, что, там получилось смешение с женами иноземными, там был вот такой хаос просто, потому что поженились там, посмешались с языческими народами, а пришли в Иерусалим. Вот, значит, и как это все, значит, делать? То Бог мне дал эту тему. И говорю, что? Я, говорит, надел себе такую тельняшку, как она называется, ну, такую с рукавами, говорит, нижнее белье надел, а наверх надел, значит, рубашку, вот, и говорит, я приготовился к этой теме, мы читали тему, и, значит, мы из Писания разобрались, значит, как Бог ненавидит грех, и Он поручил мужам Божьим немилосердно уничтожать грех, и сильно ревностно начинать грех. И вот когда, говорит, значит, дошло до того места, что, значит, и там, значит, этот муж Божий в гневе разорвал рубашку и приказал, чтобы они здесь очистились от всего иноземного, то вот я, говорит, дети, вот так Бог ненавидит грех, когда я взял, как рванул рубашку, на клочки разорвал на себе. Ну, правда, у меня под низом была, значит, тельняшка, я не был нагий. Говорит, дети, глаза вот такие, у них такие круглые глаза. И вот уже прошло 5 месяцев, а они все вспоминали, как папа разорвал рубашку, а как там тот муж разорвал рубашку, и говорит, как это Бог ненавидит грех, и как мужья бескорыстно должны ненавидеть грех и зло и уничтожать немилосердно всякое греховное мирское. Вот так я им объяснил, говорит, вот так мы воспитываем, что они должны, дети, иметь ненависть к греху. От ми в дітях воспитуємо ненависть к миру, к гріху, вот так от. От Бог такою дає мудрость. І от, значить, браття, і кожен день вони в алтарі Господнім бесіди, а потім учать дітей молитися. И когда мы там были 7 дней, проповедовали палатки, и каждый день значит, утром вставали с ними вместе, когда мы были на их беседе, это называется family altar, семейный алтарь. То, как мы там были, когда они кончили беседу, вопросы, очень оживленные, интересные беседы такие. Вот. Дети так вовлекаются, они оживляются, что Библия оживает в них, потому что он приводит к практике. Он все время практике, не только читает так монотонно. Братья, не читайте. Нельзя. Сделайте это яркое, яркий библейский пример, чтобы они детей доходили, приводите к практике, как это, библейские примеры. И так вот, что же, когда пошли мы на молитву, девочке из Фир, 6 лет ей было, она к нам очень привязалась, к моей помощнице, говорит, что она одевается так же, 6-летняя девочка, она одета, как моя помощница, от и до, и вот она сильная, постоянно за нами ходила 7 дней, как хвостиком. У нее такие вопросы, такие, ну, интересные, такие взрослые вопросы, как взрослый человек, она задает духовные вопросы, беседы у нее с нами производятся. Вот. Когда пошли на молитву, эта эсфира упала лицом на ковер и начала молиться: «Господи, дорогой Иисус, я люблю Тебя. Дорогой Иисус, я хочу для Тебя служить. Я хочу свою жизнь всю отдать для Тебя. Господи, когда я вырасту, мне будет 17 лет. Господи, Бабу, сохрани меня, Господи. Я хочу быть Твоей невестой, чистой девой, Господи. Чтобы я, Господи, не ушла в мир, Господи. Сохрани меня, помоги мне, Господи. Я хочу в небо, Господи». Она молилась такой молитвою, такой осознанной взрослой молитвой. Я поражен был. Дитё 6 лет. Молилась так осмысленно, как некоторые наши старушки не умеют молиться. Я был поражен. Почему? Вот так интенсивно дети научены не только Слово Божие значит, впитывать в себя, но и молиться. Молится ли ваши 6-летние девочки, вы лучше знаете. Умеют ли молиться ваши мальчики, вам лучше знать. А у них так. Это был секрет их успеха, что когда я спросил, брат, из этих 500 людей, что вы имеете, хоть одна молодежь ушла в мир, юноша, девица, ни одного. Я говорю, почему? Потому что мы им дали цель, мы им дали вечность, мы им дали небо, и мы им дали занятия. Мы их приучаем к духу евангелизации, мы берем их в города Америки, и мы ведем в гущу этих, понимаешь, развратных людей, и там наши молодые люди проповедуют, наша молодежь поет, молодые подростки раздают брошюры и трактаты, приглашаем их на собрание. И говорят, у нас церковь половина из мирских развратных церквей, наши члены, а половина из мира полностью. За 12 лет 6 братьев, которые разобрались о пути в небо и сами начали воспитывать свои семьи, все мерзкое уничтожили, все мирское, греховное, блудное, все уничтожили, отказались от всякого нечестия. И от этих 6 семей церковь за 12 лет возросла до 12 до 500 людей с детьми. Американки начали рождать детей. До того у них так, нет детей совсем. Говорят, у нас не было детей, у некоторых, у кого были один. И... Хотят и пожить здесь сладко, и удобно, и роскошно. И в то же самое время хотят в небо. Такого не бывает. Или за Христом, и умереть для мира, для греха, для беззакония. Или за дьяволом. Два пути, два хозяина. Серенького пути между этим нету. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, пусть Господь поможет нам в этом вопросе разобраться. Значит, повторяю снова. Первое, что вы должны будете решить, это окружение. Первое окружение – это город со всеми искушениями для детей. И там будет очень трудно. Надо чудо, великое чудо, чтобы ваши дети остались святыми. Великое чудо. Большие громадные усилия противостоять всему этому волне разврата, который в школах и в домах, и в церквах. Второе окружение – это сельское окружение. Сельская местность, просторы, свобода, скотинка, свои курочки, все свое. И значит, что дети заняты не игрушками, а живыми, значит, живыми животными. И другое, самое главное – духовная атмосфера, что папа и мама имеют время для семейного алтаря. Горит огонь Господень на алтаре, дети питаются ежедневно, папа кормит их небесной пищей, небесным хлебом каждый день. и он их насытит. И тогда сбудется место Писания: «Настав юношу в начале пути его, и он и состарится, не отступит от него». Или это правда, или это ложь. Или это мы верим Богу, или мы не поверим ему. Вопрос ваш. Но Бог не обманывает. Это было пережито нами, пережито другими канадцами, хотя их, конечно, немного, пережито американцами. Друзья дорогие, я вам расскажу еще конкретно, чтобы вы не думали, что это просто какая-то теория, что это невозможно. Нет, с Божьей помощью возможно. Вот мы только недавно, перед тем, как сюда ехать, нас пригласили хатарайцы, которые, значит, ну, которые живут на общей земле. Но, правда, их выгнали, как бы, типа, из этой колонии, потому что они приняли, как бы, Евангелие, они сегодня, на сегодняшний день, это группа 8 семей, они крещены Духом Святым, у них уже есть откровение, у этих хатарайцев. Потому что мы посылали эти книги по многим, значит, местам. Ну, как бы то ни было, о живом говорящем Боге. И вот они пригласили нас у них послужить Словом Господним. Мы там были целую неделю, а в конце недели, значит, он сказал: брат, у нас приглашает один верующий какой-то человек, семья, построить для них сарай. Вот, ну, я должен поехать, чтобы там, значит, дать цену, потому что он контракта строит и сарай, и дома. Хочешь с нами проведаться? Я говорю: хорошо, с удовольствием, поедем посмотрим эту семью. Ты будешь делать бизнес, а мы так просто познакомимся. Хорошо, добрый. Ну и что вы, значит, думаете? Приезжаем туда. А эта семья уже 10 лет назад имела мою книгу. Значит, об этом, ну, по-английски, которую мы написали для американцев. Вот, они уже ее читали, и кассету имели. Вот, и, короче говоря, значит, когда мы приехали, смотрим. Лес. В лесу. Участок земли, большой огород, заходим в дом, 9 детей. Мама, покрыта плотным медным покрывалом, широкое такое просторное платье, до ботинок, доченьки также все одинаково покрыты, от 9-летних, самая младшая дочь 9 лет, а остальные выше, вот, также одинаково одеты, одним цветом, спокойненько, все хорошо, дети такие мирные, тихие. Светлые глаза, светлые лица. Ну, он начал с вами иметь бизнес, значит, там, развивать там планы, чертежи. А я просто подсел там, дети сидели, значит, я подсел, две девочки сидели. Ну, я говорю: это, они такие очень общительные, такие приветливые девочки. Они спрашивают: а где вы живете? Я говорю: в Канаде. О, как ваше имя такое-то? О, так мы вашу, только вчера вашу кассету снова слушали. Это очень хорошо, говорит. Так нам очень понравилось, что вы так, ну, Бог вас, ну, как в Канаде благословил, и как вы живете, значит, как Бог вас, вам помогает. Вот я только вчера, мы с папой и мамой все слушали кассету. И потом начал немножко расспрашивать. Как, ну, мы рассказали, что мы живем на ферме и так далее. Вот, и наши внучата, значит, на ферме воспитали внучат там. Много учим также из святой жизни жить. Ну, немножко поделился, а потом думаю, я переменю тему, хожу, ну, спрашиваю: хорошо, но как вы здесь живете? Ну, чем ты занимаешься? Что ты делаешь? Она говорит: я все делаю. Ну, что все? Ну, все. Я говорю: хорошо, а ты чай умеешь кипятить? Я взял ее сразу на мушку. Ну, говорит, все, значит, думаю, испытаю. Говорит: ну, конечно, умею. А я говорю: ну, это все? Да нет, говорит, я могу 15 блюд варить. 9 лет девочки. Я говорю: ты умеешь? Да. А как ты это делаешь? Ну как, мама нам поручит, скажет, что у нас есть расписание, что варить с понедельника до воскресенья. И говорит: я знаю все. Одну неделю, говорит, я готовлю разные варианты блюд, говорит, я накрываю на стол и на всю семью готовлю. И я все три, значит, ну, три разных завтрака, обед и ужин, я кормлю семью всю. Вот, и, а на другую неделю моя сестричка, 13 лет, она готовит. И говорит: мы так друг друга чередуемся, говорит, у нас получается хорошо. Ну вы как, в школу куда ездите, в публичную? Нет, мама нас учит все. Мама занятия хомскулинг, она нас учит. Мы начинаем в 9, кончаем в 2. Потом мы свободны, мы им тогда, я начинаю готовить. Значит, каждый имеет свое дело, значит, дома очень чистый, аккуратный, опрятный. Но, правда, никаких украшений, так очень просто. Значит. Ну, я говорю: хорошо, а что ты еще можешь? Ну как еще? Я шью. Я и моя сестренка, мы шьем одежду для всей семьи. Я говорю: да неужели? Я говорю: спроси маму. 9 лет девочки, 13 лет, они обшивают всю семью. Я был поражен. Одна семья. А он рассказывает, говорит: мы ездили многие годы по церквам. Мы как бы разобрались из Писания, что детей надо, ну как, воспитать святую семью. У нас постоянно семейный алтарь, мы их, ну как, научаем, все. Хотели где-то притулиться в какой-то церкви. Приедем в церковь, посмотрим на служение. Мирская молодежь. Думаю, мои дети здесь развратятся. Нет. Поеду дальше. Поедем дальше, в той церкви побудем. Нет. Мирская молодежь. Едем дальше. Мы объездили церкви, много церквей. И говорит, везде мирская молодежь. Мир в церкви полностью, говорит, нечестие, бесстыдство, такие, ну, просто мирские, мирская молодежь, говорит. И мы решили, Господи, помоги нам, Господи, воспитать семью. Мы, ну что, одни просто, одни, некуда притулиться. И вот мы купили здесь участок, дети занялись огородом, вот у нас курочки, то, другое, значит, вот, значит, мы уже, я с мальчиками работаю, двое мальчиков подросли, говорит, я им преподал водное крещение, ну куда идти? Пастыря все такие мирские, развратные пастыря. Я не доверяю, говорю, что мои дети, чтобы они на них ложили руки, говорят. Они сами мирские, и не жены мирские, обстриженные, крашеные, кудрявые, блудницы, в штанах, в церкви, говорят. Куда я это? Я не хотел своих детей под эти руки подставлять. То просто я крестил их сам. Они покаяны, говорят, знают Писание, все, говорят, мирные дети, говорят, то мы так вот. Просто самим своим порядком, значит, ведем. Вот, то, говорит, вот так вот. Когда уже я спросил этих девочек, значит, вы обшиваете? Да, мы всю семью обшиваем. Папа нам покупает большой рулон материала, и мы с этого уже ложим выкройки, выкраиваемся и шьем. А потом говорит, ну это, говорит, не все еще. А говорю, что еще? У нас с моей сестричкой есть миссия. Я говорю, какая миссия? Ну, мы говорим так, мы ищем сирот, мы ищем вдов, мы ищем тех детей, которые не имеют папы, мамы. Мы узнаем адреса, и мы им пишем открыточку небольшую. Мы хотим с вами познакомиться. Вы нам скажите, как вы живете там, сколько вам лет, какой у вас рост, сколько инчи вышины. Так, между прочим, в письме мы узнаем их рост, размер, как и вы, сколько вы в плечах. И по росту, и по плечам. Вот мы потом, если это девочка говорит, то мы уже знаем из опыта, значит, какого размера будет ее платье. И мы, говорит, этой девочке шьем платье, сворачиваем ее в эту посылочку, и потом пишем открытку. Мы это делаем во имя Господа Иисуса Христа, для Его славы. Примите этот подарок, как от Господа. Мы любим вас, и да благословит вас Господь. И заложим открытку в посылочку, запечатаем, и папа наш высылает. И потом мы получаем такие письма, говорит, эти дети удивляются, кто вы такие, как это так, вы нам даром это прислали, да? Кто вы такие? И у нас завязывается, говорит, письменная переписка, называется по-английски pen pal, то есть друзья по перу. И вот у нас много таких уже друзей, мальчиков и девочек, значит, которым мы, ну, высылаем вот эти посылочки. Это наша миссия. Вы представляете? Одна семья в лесу. А вот настолько дети наставлены в Господе, что они имеют цель жить для Господа, совершать какое-то дело Господне. Уже не говоря о том, что они давно приготовлены. Их мир не интересует. Да, они въезд в город, да. И они все это нечестие видят. Но говорят, нас это не волнует. Девочки, 9 лет, 13 лет. А как у вас, девочки, 13 лет? Чем они интересуются? Братья, подумайте, сестры, подумайте, куда очи ваших девочек 13-летних смотрят? Подумайте, посмотрите на их глазки, что в их глазках играет. И вам надо будет позадуматься, куда их цели направлены. Пусть вам Бог поможет эти глазки завернуть к небу, а не к миру, дорогие отцы, дорогие мамы. Но это невозможно будет, если вы только сами не смиритесь, и вы сами не согласитесь вместе идти узкою дорогой в небо. Иначе у вас не получится. Если вы не согласитесь по Божьему пути идти, каждый знает свое место. Поэтому, дорогие друзья, мы сегодня с вами рассуждаем, как воспитать святую семью в Америке. Только по Писанию. По всем вопросам жизни надо разобраться. А что, как понимает Господь? А как Господу угодно? А что такое грех? Что такое праведность? Что такое святость? И почему узкий путь называется узким? Почему на нем идут немногие? Вы должны вашим детям конкретно объяснить, почему не все хотят на этот узкий путь. Это жертва, это подвиг, это бой, это битва. Это не в развалочку путь в небо. Это бой, это подвиг, это борьба. Это воин Христов. Эта девица воюет против мира, она воюет против сатаны. Она своей жизнью доказывает, что она победила мир. Как написано, если я вера победила мир, есть вера ваша. О чем, братья и сестры, речь сегодня? Речь о том, как детей сохранить в Америке. Вот. Вы имели более... Еще много деталей можно было говорить, братья и сестры, но время ушло, мы должны кончать, поэтому, значит, мы будем заканчивать. И в основном снова последний раз освежаю вашу память. Эти конкретные пункты, с чего начинать. Решите окружение, где вы хотите ваших детей поместить. Это будет иметь важное значение. Решите сговориться вместе. Придите к полному согласию. Встаньте каждый на свое место. Следующее. Приведите ваших детей по служению в этой тройке. Какая тройка? Вашим детям поможет. В небо три. Божье совершенство. Слово номер три – это Божье совершенство. Отец, Сын, Дух Святой, Дух, вода и кровь, омовение ног, хлеб и вино. Все, три. Это Божье совершенство. Эти три вот такие. Предельно насытьте и Словом Божиим по Писанию. Быстренько прочтем, чтобы закрепить эту тему, и потом будем кончать. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Это папе и маме. Еще папе и маме. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Чтобы Слово Господне, Евангелие в вашем сердце поселилось как конкретный руководящий элемент. И, наконец, дети. И внушай их, эти заповеди Господни, постановления Господни, и внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Вот так интенсивно, вот так четко, вот так нацелено. Напитайте душу ваших детей до предела, Словом Господним. Не пускайте ни момента. Целый день мама моет посуду. Доченька, вот такой путь неба. Доченька, вот это здесь святая жизнь. Доченька, это Богу угодно. Сыночек, вот путь в небо. Мама работает, она говорит сыночку. Но мама должна знать Писание. И целый день в доме сидишь, говори, идешь дорогой, говори, едете по дороге, говорите. Вы должны быть наполнены Словом Господним, вы должны дышать Евангелием сами, не дышать коврами, не дышать размером домов, не дышать шторами и так далее, вашими мебелями, не этим дышать, дышать Словом Господним. Дышите на ваших детей Евангелием, как вот здесь написано, Словом Господним, заповедями Господними, и у вас будет успех. Это номер один. Номер два. Конкретные молитвы. Каждый день на алтаре принесите ваших детей. Господи, Господи, мы несем наших всех детей на алтарь перед Тобой. Господь, Ты их возьми. Они Твои, Ты им дал им Тебе, мы их даем Тебе назад, Господи. Они Твои, а это наследие, Господь, нам даровал, Господи. Ты их благослови, Господи, открой их ум, Господи, их сердце. Запечатлевай слова святые, которые мы сеем в их сердце. Зарони их сердце глубоко, Господи. Пронзи, Господи, Твоим мечом, мечом, Господи, Твоим небесным. Пронзи, Господи. Проник до рождения души Духа, Господи, несите детей ваших каждый день на алтарь в молитве. Номер два. Это орудие. И номер три – розга. Эти три сработают. Два не помогут, а одно не поможет. Вы можете ваших детей лупить до смерти, но они будут непослушными. Вы можете наказать только ориентироваться на розги. Ничего не выйдет. Дети будут пустые, пойдут в мир все равно. Но если вы насытитесь Словом Господним, и если вы исполните волю Божию и будете молиться за ваших детей, употребите Божьи три совершенства, у вас обязательно получится. Бог гарантирует, настав юношу в начале пути его, и он состарится, не отступит с него. Вы должны поверить этому Богу, поверить, что Бог вам гарантирует ваших святых детей, с которыми будете в небе. И он, старый будет человек, не отступит. А если отступает, идут в мир дети, значит, мы не исполнили вот эти три. Может, мы розгу употребляли, и может, сильно думать, что только розгу. Нет, не получится. Ни один не хватит, ни два, только три сработают. Поэтому пусть Господь поможет нам и благословит вас, братья и сестры, дорогие отцы и матери. чтобы вы конкретно взялись за воспитание ваших детей. Сужьте ваши планы, ваши чертежи, ваши гроши, ваши роскоши. Сужьте, если надо, продайте. Если ваш сервант, я некоторые видел сервант, иммигранты, самое мало 15 футов на всю стену. И там позолоченная посуда, которая никогда не употребляется. Только для красоты. Я полагаю, что этот сервант на 15 лет, может быть, стоил до 10 тысяч со всей дорогой посудой. Что это? Вот у меня, так у меня, сестра уже в гордыне, идет в ад без пересадки, только из-за того серванта, потому что она вот это клюнула на крючок гордости. Вот у меня, так у меня, лучше всех. То есть надо продать ваши все серванты, подайте все это роскошь, сусти планы. Приучить детей к роскоши легко, а приучить их к скромной жизни немножко труд. Приготовьте ваших детей к великой скорби. Когда придет великая скорбь, все это сгорит. И дети ваши будут подготовлены, когда они будут жить скромно, под нагрузкой. Держите ваших детей под нагрузкой духовной и под нагрузкой плотской. То есть деловыми вопросами занимайте их. Ну, простой рабочей жизнью. Дайте им трудолюбивое сердце. Вот. Они будут готовы к трудностям великой скорби. А если ваши дети воспитаны, как тепличное растение, ваши доченьки только знают кипятить чай, и это все. И только не знают, как вертеться перед зеркалом, укладывать эти дыбы, и как, понимаете, краситься, понимаете, как украшаться, понимаете, эти дети не выживут во время великой скорби, потому что они будут наказаны. Во-первых, во-вторых, они даже в трудное время они не выживут, потому что они не подготовлены к реальной жизни на земле по плоти, они не готовы. Они не знают, как выживать. Допустим, если попадется им зерно, они умрут с голоду. В доме зерно, ваша доченька умрет с голоду, потому что она не знает, что с ним сделать. Что ему надо помолоть камнем, потереть камнем, покушать и так далее. Братья, поэтому мы сегодня вам говорим: есть путь в небо, но он узкий. Кто пойдет по нему, это ваше дело. Но вы слышали. Так что я свободен, допустим, от вас, если вы скажете, мы никогда не слышали, как это начинать и где кончать. Вы теперь слышали. Вот только по Писанию. Воспитайте святых детей, которые мертвы для мира полностью. Если оставить как хоть один грех в доме, хоть одно искушение в доме, хоть одно что-то мирское в доме, хоть одно заклятое в доме, оно будет мучить ваших детей, не будет успеха, не будет толку. А если вам Господь поможет, очистите ваши дома от всего мирского, грешного, блудного, развратного, вам, вас Бог благословит, и вы сможете приготовить детей небо, и в конце скажете: вот я и дети, которые дал мне Бог. Я их всех привел к небу. Какое счастье, какая радость быть вечно в небе с детьми, не оставить их на земле, в аду. Пусть Бог вам конкретно на ваше сердце положит. Значит, обратить ваше сердце к детям, отцы, а мамы смириться по Писанию и помочь мужу воспитать святых детей. И вас Бог благословит. А нашему Господу пусть будет вечная слава. Аминь. Мы кончили. А теперь, если брат Славик найдет нужным дать время для вопросов, можем, если нет, то будем сюда идти спать. Если вы желаете спать, то можете это сделать, то решайте. Еще есть питание, давайте. Братья и сестры, не стесняйтесь, спрашивайте. Да, пожалуйста. Это в Пенсильвании штат. Я думаю, что здесь недалеко. Их адрес я имею, вы можете написать им. Имя этого пастора Дэнни Кеннестон, может, вы слышали. Дэнни Кеннестон, бывший наркоман. Они уже поженились года 4-5, не хотели детей. Когда вот они покаялись, разобрались, то он на тот момент уже, когда мы были у них, уже было у них 7 детей. Вот. И сегодня их не четверо детей, их уже замужние, женатые, и все они в Африке на миссии. Не поехали на ханимун в Холливуд, то есть в Холливуд или на Хавайи, или на Флориду. Они прямо после брака поехали в Африку трудиться для Господа. Сегодня там уже большие церкви, у них там уже несколько детей. Старшая дочь Ревека имеет уже 3 детей, там родился. Трудится для Господа. Муж пешком и на велосипеде по джунглям едет проповедовать Евангелие, спасение от греха. И люди там каются, меняют жизнь. Африканцы, колдуны и всякие такие для поклонники меняют жизнь. Они дали цель молодежи. Да, еще есть вопросы? Да, хорошо, спасибо, что спросил вопрос. Все эти шестеро братьев, когда они с Писанием разобрались, а что надо воспитать детей по Писанию, то они поняли, знаю уже как бы из, ну, с практики американской школы, что вы будете учить детей одно, а в школе им учат другое. Это будет как бы борьба, битва. Постоянно надо идти в школу, что-то детей отключать от каких-то программ, от каких-то там предметов. То они решили просто не биться. Все они шестеро выехали за город. На небольшие участки. Кто купил 20, кто 15, сколько детей заняли вот этими огородами, значит, делом. Кто имеет там скотинку, кто имеет молочко. Вот. И все они... до сегодняшнего дня все эти 500 людей, это, скажем, ну, не знаю, это будет, может быть, семьи 70, 80, но с детьми, значит, 500 приблизительно, то все они за городом, и все они, значит, homeschooling, то есть они занимают детей по христианской программе, чтобы не биться с этими директорами, с учителями, они просто детей оградили это искушение, чтобы их не терзать. Это большое терзание, когда вы дома говорите, дитё, это грех, а там его толкает грех, прямо и цепляются эти девчата, прямо вешаются на вашего 10-летнего мальчика и не отстают, просто целуют мальчика и так далее. Ну, еще малышки, уже им надо boyfriend, girlfriend. Зачем терзать детей? Они просто решили не биться и уехали. Все они homeschooling. И что интересно еще, они еще, братья, решили так, давать работу своей молодежи своим порядком. То есть они имеют бригады. Имеют строительные бригады, имеют бригады по починке машин, знаете, как типа механики, они имеют вот этот bodywork, значит, по корпусам, значит, они имеют бригады, допустим, как строить кухни, там, мебельные такие разные. И они всю молодежь свою как бы, ну, сами нанимают. Они, молодежь их не работает у них же. Кто в какой профессии. Это очень хорошо. Зачем молодежи слушать ругань на работах постоянно матерших? Зачем молодежи постоянно, понимаете, ну, вдыхать табачный дым, когда в столовой там все курят? Зачем это молодежи дышать? Когда они смогут свободно со своими братьями старшими, молодежь может работать. А девочки их на работу не идут. Потому что они поняли по Писанию, что роль матери быть попечителем о доме. Пектись о доме с детьми. Как написано по-английски, значит, это keepers at home. У нас написано, чтобы молодые жены, значит, чтобы они любили детей, любили жен, были послушны своим мужьям, были попечителями о доме, то из них, женщин, никто не идет на работу. Говорит, неужели наш святой Бог не может нам дать силы мужьям, допустим, заработать на пропитание? То они живут скромно, не богатеют. Значит, но жены их постоянно с детьми, потому что они homeschooling, кому-то же надо учить, понимаете, то они все занимают дома. По простой христианской программе я имею этот адрес, это телефон этой программы, очень легкая программа. Дети почти что сами могут заниматься без проблем. Только мама там чуть проверит в конце, отметки поставит и все. Вот, поэтому значит, они, ну так у них вышло, оно сработало у них получилось. Но они пошли на жертву, да, они этих кнопок не имеют таких больших, понимаете, города, все это удобство здесь, эти все Walmart и так далее, чтобы каждый день бежать, понимаешь, это все искушение. Но они так за городом живут, ну что необходимо, они покупают, да, между прочим, они все так же, все они пекут хлеб свой, да, и все они шьют. Их в домах девочки все портнихи. Я уже устал иммигрантов уговаривать. Покупайте машинки вашим дочерям, учите их шить. И шейте святые, скромные, широкие, обильные, длинные платья, как Мария, мать Иисуса, носила, до ботинок. Как ваши отцы носят до ботинок одежду. Носите вы святую одежду, выкиньте свое нечестие. Мы устали уже иммигрантов уговаривать шить свои одежды. Устали. Никто не хочет шить. А тянут всю эту мерзость этого мира, понимаешь. Но это же не приказано. Мои дочери шьют давно. В 12 лет мои дочери были портнихи уже. Уже были портнихи. В 6 лет они уже были в кухне вертелись. Уже мама им надевала фарточки. И уже они пекли блины. Потом уже к 12 лет они уже кухарки. А могут, понимаете, и по-китайски варить, по-турецки. Потому что мы в Китае родились. Там и много блюд китайских знаем. Турецкий, по-турецки моя помощница готовит. Она все это научила их. Замечательные кухарки. Вот. Поэтому вы это все можете сделать с вашими девочками. Они будут заняты. Им не надо вашим девочкам быть каким-то, понимаете, лоерами, адвокатами. Дайте им жизнь. Реально. Приготовьте их к будущей жизни, чтобы они были святыми женами. Вот что важно. Им не надо, понимаете, большие такие университеты, колледжи. Важные. Не нужно. Но это ваше дело. Хотите, делайте. Живите в городах, посылайте в колледжи, и их там развратят for sure. Это рассадник разврата. Колледжи – это рассадник разврата. Вот. То это очень кратко. Значит, ответ. То они вот это самое, вот так решили таким путем идти. И у них сработало. И молодежь их занята евангелизацией. В Америке идут в города, проповедуют, едут в Африку. Одна семья, это молодой брат Кеннистон, в Южной Америке. Тоже открыли миссию. У них уже несколько миссий за границей. Молодежь, большинственная миссия. Братья старшие только выезжают туда, подкрепляют и помогают им. А в основном молодежь трудится на миссиях. Пожалуйста. Только питание, у вас есть 3 дочки, так? А? У вас есть 2 дочки. 2 дочки, да. Чем ваши дочки занимаются? Ваши дочки homeschooling. Homeschooling, допустим, а когда уже выросли, то моя дочь, это младшая, она выучилась на медсестру, то она пару дней работает, значит, поскольку они приехали сюда в Бритиш-Колумбию, то у них получился, значит, ну, большой долг с дома, значит, то она подрабатывает, чтобы помочь мужу выплачивать долг, но как только, значит, они вот уже осталось им немножко выплатить, то она говорит, что надо кончать. Ну, опять же, это не идеальное, но муж ее канадец, и, значит, у них как-то вроде давно живут, но он просто не смог собрать гроши достаточно, чтобы встать на ноги, да, то получается, что они в долгу еще, что не идеальное явление, но все-таки, да, старшая дочь всю жизнь на homeschooling, дети уже, вот, уже 3 уже прошли колледж, имеют работу. Ну и старшие, младшие дочери тоже, дети уже выучились, а тоже имеют работу, но только что сама она еще подрабатывает, но это не идеальное явление, потому что это так вот у него получилось, потому что он муж канадец, не совсем так бы смог сэкономить, хотя другие могли сэкономить. Вот, то, вот так вот. Но я говорю, как можно, значит, идеальное явление, значит, надо сбавить долги, продать дом. Вот они собираются продать дом и не освободятся от долгов. Вот они недавно построили дом и освободятся от долгов. Так что вот, то мы советуем, если интересуетесь, то тоже продайте ваши дома с долгами, купите за 3. Вот я только сегодня узнавал, один дом 39 тысяч, трехспальный дом, 2 гаража, земля, 2 акра. Тот дом, который с 1 гаражом, трехспальный, тоже старый дом, 1 гараж, одинарный гараж, за 31 900, 30 миль отсюда, недалеко. Так, ну, можно так. Можно так говорить, как хотите, ваше дело. Вы слышали. Варианты есть. Так, еще есть вопросы. Говорите, пожалуйста. Дмай, да, я могу дать. Да, я оставлю.